Получив информацию с командного пункта укрепленного района Кова о входе в пролив русского отряда, оставшиеся 3 корабля из 5 ГО отряда и 3 из базировавшегося в Сасебо 21-го, ведомые обоими истребителями, атаковали с левой скулы начавшие появляться из дыма во входном канале русские миноносцы. Успеху атаки дополнительно способствовала открытая русскими незадолго до этого стрельба, позволившая обнаружить их по звуку, а потом и вспышкам дульного пламени. К тому же сказалось численное превосходство японцев и тот факт, что русские вступали в бой не все сразу, а по одному-два корабля. Так что японцы имели возможность встречать каждого нового своего противника сосредоточенным бортовым огнем. В результате, когда часто стреляющая японская миноносная колонна пересекла курс русской, полностью смяв и смешав ее, а оказавшиеся во всеоружии истребители ушли к востоку, чтобы там еще суметь достать оба русских крейсера, втянувшихся в перестрелку с батареями, все вновь вошедшие в Сосипский залив русские миноносцы либо уже вообще не имели хода, либо едва могли передвигаться. Их боеспособность также резко упала, и на обстрел они отвечали всего из одного орудия или только пулемета каждый, а некоторые вообще безмолвно дрейфовали по воле волны ветра. Видя это, начальник 21-го отряда миноносцев капитан-лейтенант Сирайси отправил корабли с номерами 17 и 19, имевшие по одному заряженному носовому неподвижному минному аппарату, чтобы добить русские крейсера. Но уже после их ухода выяснилось, что оба имеют повреждения от осколков и волн в носу, сделавшие непригодными к стрельбе как сами аппараты, так и мины в них. Получив доклады об этом, командиры 17-го и 19-го не стали возвращаться к отряду, а под берегом пробрались в базу и встали для срочного ремонта и пополнения боезапаса к пристани минного арсенала. Ни у кого не было сомнений, что даже без торпед остававшихся у входа 4 миноносцев вполне достаточно, чтобы быстро прикончить едва живых их русских собратьев. В этот момент поля боя у выхода из канала в залив снова заволокло дымом, дав русским передышку. Миноносец номер 40, потеряв свои цели из вида и сочтя их уничтоженными, также двинулся следом за истребителями в Сасебо, надеясь там пополнить свой торпедный боекомплект. А оставшиеся номер 25 и 39 из 5-го и номер 48 из 21-го отрядов продолжили добивать подранков, пока не был получен приказ немедленно следовать в порт. 2 ближайших миноносцев хотели прикончить, стреляя в упор, но неожиданно наткнулись на очень точный ответный огонь, что вынудило Сирайси начать отход, отказавшись от этой идеи, предоставив врагам возможность спокойно затонуть самим. Причем во время отхода миноносцы снова потеряли из вида друг друга и противника в густом дыму. 2 из них позже также пришли в Сасебо. Причем номер 25 имел значительные повреждения и полностью разбитую артиллерию, а номер 48 так и не вернулся. Обстоятельства его гибели стали известны уже после войны из описаний этого сражения со слов русских моряков. Глава 8. Хотя к 08:50 пушки мыса Кушу-Кизаки наконец-то удалось заставить молчать, положение «Авроры», а особенно «Жемчуга», не облегчилось. В дополнение к набиравшему силу обстрелу с крепостных батарей, берега со всех сторон после серии ракетных сигналов начали мигать еще и световой сигнализацией. Японцы явно готовили что-то, а отбиваться было уже почти некому и нечем. До этого надеялись на скорую помощь от эскадры, но оказалось, что напрасно. С улучшением видимости в районе входа в залив стало видно, в каком плачевном состоянии находятся пытавшиеся прийти на подмогу номерные миноносцы, единственные, на кого можно было рассчитывать в ближайшее время. В данный момент они сами нуждались в помощи. Чем закончилась схватка легких сил у западного устья входного канала Сосипского залива, в конце которой прогремел сильный взрыв, с крейсеров и эсминцев видно не было. К тому же в это время все их внимание приковывали к себе несколько небольших судов, укрывшихся в узкой полосе плохой видимости вдоль северного берега залива и пробиравшихся к входу в Сосипскую бухту. Атаковать «Аврору», двигавшуюся к «Жемчугу» 6-узловым ходом, они пока не пытались, держась дальше расстояния прицельного торпедного выстрела под самыми скалами и лишь изредка показываясь из тянущегося вдоль них дымного хвоста. Возможно, опасались лезть под снаряды своих батарей, или просто выжидали, когда же и он наконец совсем остановится и перестанет огрызаться, чтобы ударить наверняка. С кормы «Аврору» догонял быстрый, готовившийся прикрыть своим огнем и дымом. Из его труб уже вываливали тяжелые густые клубы не до конца сгоравшего нефтяного масла, смешанного с водой, обильно поливаемого на раскаленные колосники котлов. Ветром эту плотную грязно-серую массу медленно сдвигало как раз в направлении японских укреплений. Нагоняя одновременно и японцев, эсминец несколько раз выстрелил в их сторону, простимулировав ускорить отход. Дав полный ход, те быстро скрылись за мысом Иоризаки, что на ближайшее время сняло угрозу атаки с их стороны. Оставалось защититься от пушек, но, учитывая высокую скорость быстрого, его завеса скоро должна была отгородить крейсера и от батарей. В этот момент наши миноносцы у входа в залив снова стало видно. Дым в том направлении быстро редел. Часть его отнесло к северо-востоку, часть подняло над водой. Оказалось, что на плаву держатся все пятеро. Их запросили о повреждениях, выяснив, что ход в ближайшее время смогут дать четверо. Артиллерию и минное вооружение, правда лишь частично, на них тоже удастся исправить. Это, конечно, радовало. Им передали распоряжение. По возможности выслать один корабль к главным силам с сообщением о сложившейся критической ситуации внутри залива и местах расположения уже выявленных батарей. Это нужно было сделать срочно. Требовать от них чего-то большего пока явно было нельзя. А пушки с возвышенности на восточном берегу входного канала Сосипской бухты, почувствовавшие вкус крови, стреляли без устали, упиваясь полной безнаказанностью. Оставив жемчуг на десерт, после короткой пристрелки они всей мощью навалились на «Аврору». Накрытия следовали беспрестанно и сразу пачками. Первое попадание с той стороны пришлось в левый борт впереди мостика. Снарядом не менее 240-миллиметрового калибра, разорвавшимся в гальюне кондукторов, его полностью разрушило. Взрывной волной и осколками разбило шпилевую машину и соседние помещения, вызвав замыкание в щите управления электромотора. То ли от этого, то ли от сильного сотрясения временно вышли из строя носовые боевые парадинамо, и на 3 минуты вся носовая часть была обесточена. Загорелись пропитавшиеся маслом деревянное основание шпилевой машины и боцманская кладовая. Спустя всего 1,5 минуты следующий удар слева, на этот раз в палубу. Тяжелая гаубичная бомба, прошив несколько слоев корабельной стали, рванула уже у правого борта в районе 40 гош пангоута на ватерлинии, против первой трубы. В результате угольные ямы справа от первой кочегарки начало быстро затапливать. Это несколько уменьшило крен дифферента торпедного попадания. Большого проникновения воды в саму кочегарку не допустили, своевременно задраив угольные горловины. Две из них сразу потекли, но воду успевали откачивать. Почти одновременно в жемчуг и без того уже горящий, угодил снаряд среднего калибра, вероятно предназначавшийся «Авроре», но легший перелетом. Он повредил вентиляционную шахту машинного отделения правого борта и достал осколками, проникшими через броневую решетку в машину, ее холодильник. Отсек быстро заполнился паром, но машинная команда успела выбраться, перекрыв клапаны паровой магистрали. Было похоже, что японцы задействовали уже все, что у них здесь было. Новых огневых точек не появлялось. Исходя из этого, предположили недосягаемые для противника зоны, где имелась возможность хоть на время укрыться. Ближайшая оказалась в тылу у Мысакова, где угодил под раздачу отряд Виноградского. Японских кораблей там сейчас уже не было, а гребень зеленых возвышенностей за Иоризаки должен закрыть крейсера от японских пушек. Эсминцам приказали по готовности идти к номерным миноносцам и по пути осмотреть западный берег залива, где также могли быть укрепления. При этом рекомендовалось уделить особое внимание самому урезу воды. Мысли о засадных минных аппаратах в скалах все еще не давали покоя. Туда же, в случае подтверждения безопасности, предполагалось вытащить и жемчуга. Эсминцы к тому времени должны будут подавить открывшуюся еще при прорыве полевую батарею, недоступную для главных сил с той стороны. После чего всем скопом можно передвинуться к каналу Харя, подальше от форта. Если все это удастся осуществить, шанс выжить все же будет. Но в дальнейшей борьбе с японскими батареями все, кто сейчас находился в Сосипском заливе, никак не смогут участвовать. До того, как пушки у входа в порт скрылись за клубами дыма, испускаемыми быстрым, японцы все же успели пристреляться по нашим крейсерам, сошедшимся вплотную. Так что они не прекращали огня, даже потеряв свои цели из вида. Легкий дрейф от течения и ветра был не способен быстро вынести их из эллипса рассеивания, так что все палубные работы пришлось выполнять под градом брызг и осколков, постоянно летевших со всех сторон. Несмотря на это, В 09.14 с «Авроры» подали конец на «Жемчуг», начав заводку буксира. Но дело дополнительно осложнялось все еще непобежденным пожаром на баке крейсера второго ранга. В этот момент снова ожили пушки мыса Кушукизаки, что оказалось совершенно неожиданным, и японцы успели дать два безнаказанных залпа, прежде чем на них снова посыпались фугасы и шрапнель. В обстреле проклятого, словно заколдованного, мыса охотно приняли посильное участие и эсминцы, возобновившие огонь еще оставшимися у пушек готовыми шрапнелями с фланга. Их никто не беспокоил, так что ремонт шел споро. Блестящего уже тянул на буксире безупречный, сумевший задействовать три своих котла. Этот тандем медленно продвигался в направлении до сих пор беспомощно дрейфовавшего 206-го. Судя по докладу его командира, пробоину на миноносце закрыли пластырем, что уменьшило поступление воды, но из-за повреждений в кочегарке он не имел пара, и воду качали только вручную. Крен все еще сохранялся, и не было никакой уверенности, что корабль удержится на плаву, так что от предложенной с безупречного помощи не отказались. Три других номерных миноносца, хотя еще явно не полностью оправились от японских снарядов, занялись двумя подозрительными каботажниками, пытавшимися приблизиться к проходу между мысами Кава и Йорифуне. Те появились, вероятно, из бухты Таварата, все еще заполненной остатками японской завесы, и осторожно пробирались вдоль самого восточного склона мыса Кава, скрываясь среди остовов затонувших там пароходов на фоне поросшего лесом берега. Сами по себе тревоги эти суда не вызывали, беспокоило лишь, что они тянули за собой нечто, похожие на связки мин или минные плоты. Как только на пароходиках поняли, что их движение обнаружено, выпустили в небо красную ракету и добавили хода. А с берега позади них, прямо из леса, по миноносцам открыли огонь сразу две новые группы уже не полевых, а более мощных пушек. Похоже, это были гаубицы, судя по вставшим круто вверх дымным выбросам. Калибр оказался довольно серьезным для миноносцев, но управление огнем неважным. Несмотря на малую дистанцию, залпы раз за разом ложились мимо, а вскоре и вовсе сменились шрапнельным заградительным огнем. Но сыпавшаяся на головы шрапнель не смогла остановить продвижение наших обозлившихся номерных недобитков, также подавших голос. Видя это, после первых же выстрелов из трехдюймовок пароходы обрубили буксиры и поспешно развернулись в направлении Сасеба. К этому времени по частоте стрельбы и низкой, но крутой траектории полета снарядов обеих групп пушек, бивших с берега, пришли к выводу, что имеют дело со старыми мортирами калибром не более 6 дюймов. Эти архаичные пушки должны были быть довольно неповоротливыми. Воодушевленные такими наблюдениями миноносцы вообще перестали обращать внимание на них и пытались преследовать ретировавшегося противника. Но недолго, так как два из них быстро отстали, едва выжимая 8 узлов. В итоге они отказались от своей затеи и подошли к борту 206-го для оказания помощи. На сбившихся в кучу неподвижных хрупких корабликах в течение трех следующих минут и сосредоточились обе новые батареи, но результата добиться не успели. Спустя какое-то время в лесу на восточном склоне мыса Кава открыли свои позиции еще две полевые батареи 6 орудийного состава, одна из которых была точно гаубичной. Действуя они также против миноносцев, тут бы всем им и лежать на дне, рядышком. Но они били совсем в другую сторону. Возможно, отражали высадку десанта с транспортов эскадры или отгоняли наши тральщики. Вскоре туда же начали посылать свои залпы и мортиры. А миноносцы, между тем, после бегства нежданных противников начали бить по всем видимым батареям из уцелевших пушек. Но малочисленные мелкашки, стрелявшие только бронебойными гранатами, не производили никакого видимого эффекта. Даже когда к бомбардировке присоединилась «Аврора», давая через их головы залпы из пары носовых орудий, это больше способствовало поддержанию духа команд, чем наносило вред японцам. Комендорам 6-дюймовок приходилось стрелять на глазок, лишь примерно ориентируясь по вспышкам выстрелов сквозь загоняемую в залив ветром с моря сизую взвесь от догорающих японских судов под обоими берегами входного канала и разводы дымов из труб, суетившейся под западным берегом нашей мелочевки. Дальномерные станции были заняты более опасными целями справа и слева. Тем временем, лишившись своего главного преимущества, маневренности, оба наши крейсера превратились в удобные мишени, не способные толком постоять за себя. «Жемчуг» вообще не стрелял, так как сотрясениями от собственных залпов все время выбивало подпоры, державшие горловины люков на жилой палубе и кормовую переборку погреба, грозя неконтролируемыми затоплениями и потерей остатков плавучести. А огневой производительности одной «Авроры», чьи кормовые орудия также не могли действовать, чтобы не мешать аварийным и палубным работам, было явно недостаточно для успешной борьбы с четырьмя капитальными японскими батареями у входа в Сасебо и одновременно с поразительно живучими пушками на мысе Кушукизаки. Поскольку оба поврежденных эсминца уже извели всю свою шрапнель и теперь с нулевым эффектом часто лупили по близкому берегу справа и слева только бронебойными гранатами, уделить должное внимание резко активизировавшимся противодесантным полевым и мортирным батареям на восточном склоне мыса Кава оказалось просто нечем. К тому же на «Авроре» от внезапных залпов оживших японских пушек под самым боком прямым попаданием сразу оказалась разбита одна из 6-дюймовок. Другая вышла из строя по техническим причинам, из-за частой стрельбы появились трещины в стволе. Хотя с мыса Кушукизаки сверкали дульным пламенем теперь только 3 огневые точки, малая дистанция до них и полная неподвижность крейсеров создавали им оптимальнейшие условия. Избежать новых повреждений в такой ситуации было невозможно, и они не заставили себя долго ждать. Один за другим, почти одновременно, 3 снаряда разорвались в батарейной палубе. В результате оказались разрушены выгородка мусорной лебедки первой кочегарки левого борта и церковная кладовая. Затем последовало попадание в верхнюю угольную яму левой машины и в салон командира. Следующим снарядом, пробившим левый борт, разрушило пекарню, проломив ее палубу и обдав осколками и рассыпавшейся мукой помещение бани. Мука загорелась. Начался сильный пожар сразу в 2 палубах между 2-й и 3-й трубой. Тяжелый дым тянуло вентиляцией в кочегарке, а с другого борта все время прилетали снаряды с форта. Оказавшимся под частым перекрестным обстрелом нашим крейсерам приходилось совсем туго. Снова показавшемуся из собственной дымовой завесы быстрому приказали продолжать закрывать крейсера со стороны Сасебо. Нужно было срочно вытаскивать сильно горящего, но державшегося пока на воде жемчуга из-под огня. Некоторые опасения вызывали бухты Ясуши-Санаура и Ушинаура, а также акватория в устье реки Сугя и канал Хайки восточнее входа в Сасебо. Там могла скрываться вредная мелочь, вроде той, что в последнее время во все возрастающих количествах сновала возле Цусимы и норовила подорвать себя вместе с кем-нибудь из наших кораблей, катера, шхуны, фуне, груженные взрывчаткой или имеющие давно устаревшие метательные и даже шестовые мины. Подобное судно уже было уничтожено сегодня еще на подступах к японской базе, поэтому для избежания неприятных сюрпризов подтянувшимся на подмогу 2 более или менее оклемавшимся номерным миноносцам приказали контролировать также и это направление. В этот момент сразу 3 японских снаряда легли особенно удачно. Один рванул под правой скулой жемчуга мощным ударом, бросив его узкий нос влево. Поданный канат для перетяжки троса сбросило через противоположный борт. В носовом патронном погребе открылись сильные течи, крышку минного аппарата сорвало, осколками испятнало борт на всю высоту от ватерлинии, хлестнув и по мостику. Тонны воды обрушились на палубу и людей, возившихся с тросами и боровшихся с огнем, сбивая с ног, нещадно колотя о железо. Но этой же водой залило и пламя. Одновременно основательно встряхнуло и «Аврору». В крейсер снова попал тяжелый снаряд, судя по крутой траектории, с гаубичной батареи. Он угодил в фальшборт чуть позади 2-й трубы и, легко прошив его, пробил главную палубу у правого борта, потом батарейную, потом жилую палубу. Разорвался он только в угольной яме на правом броневом скосе 2-й кочегарки, полностью разрушив ее внутреннюю переборку, вспучив и разорвав настил батарейной палубы и сделав большую вмятину в броне. Все ближайшие помещения заполнились дымом и угольной пылью настолько, что в них стало совершенно темно. Не было видно иллюминаторов и немногих, оставшихся целыми, электрических ламп освещения. От сильного сотрясения в самой кочегарке вышли из строя питательный насос правого борта и воздуходувная машина. В 2 котлах полопались трубки, однако они остались в работе. Выброса пара почти не было, но из-за удушливых газов, попавших в отделение, его пришлось на время покинуть. Этот снаряд по силе своего разрывного действия оказался очень мощным и снаряжен был явно шимозой, так как после взрыва образовалось много удушливого дыма, знакомого под Цусиме. Имелись данные, что под Порт-Артуром японцами применялись 320-килограммовые шимазные бомбы для 280-миллиметровых гаубиц, но эскадре Рожественского до сих пор с такими еще встречаться не доводилось. Следом в мостик попал снаряд среднего калибра. Он разрушил правое крыло и сильно повредил ходовую рубку. Осколками выбило половину расчета 6-дюймовки, стоявшей ниже, распотрошило поданные к орудию латунные гильзы зарядов и вызвало возгорание рассыпавшегося пороха. Вспыхнувший жаркий костер опалил всю правую сторону мостика и быстро погас, едва выгорел порох, но от него успел загореться ящик с сигнальными принадлежностями. Не дожидаясь срабатывания уложенных там, помимо флагов, цветных ракет, его выбросили за борт. После короткой заминки, вызванной этими снарядами, работы с канатами продолжились. Скоро совместными усилиями экипажей обоих крейсеров удалось окончательно сбить пламя на палубаке «Жемчуга», что позволило наконец закончить заводку буксира. А японцы с основных фортов били с максимальной частотой. Следующее попадание пришлось опять в «Аврору». Снаряд среднего калибра угодил в правый борт в метре от ватерлинии в районе 32 Гош-Пангоута и разорвался на скосе броневой палубы в помещении бывшей кладовой минных запасов. Взрывной волной и осколками разрушило расположенный выше минный арсенал, приспособленный под хранение 3-дюймовых шрапнелей, но сейчас уже опустошенный. Начавшийся было пожар сразу залило из расположенной через коридор цистерны пресной воды, также развороченной. К счастью, броня пробита не была, и находившийся под ее защитой бывший отсек носовых минных аппаратов, все еще забитый этими же шрапнельными снарядами, не пострадал. Потом прямым попаданием уничтожило камбуз, а следом что-то уже тяжелое грохнуло в механической мастерской, где побило станки и разрушило переборки. Также были попадания в первую и третью трубы и вентиляционный раструб левого машинного отделения. Затем снова настал черед «Жемчуга». Тяжелый снаряд ударил в борт на уровне верхней палубы под правым крылом мостика. Его взрывом проделало большую пробоину на 130-м шпангоуте, окончательно добив канцелярию и мастерскую, уже искромсанную осколками от близкого разрыва, проломив палубу в отсек минных аппаратов, находившийся ниже. Потом сбило компасную площадку за третьей трубой, повредив две стоявшие поблизости 3-дюймовки. Хотя видимости на северных румбах, считай, не было никакой, следовательно, со стороны сосеба крейсера никак видеть не могли, всплески вокруг них вставали плотно и часто. Палубы буквально засыпало осколками. В таких условиях для большей надежности, заведя канат за баковую пушку на «Жемчуге» и кормовую на «Авроре» в 09:23, наконец начали движение. На миноносцах, все время сновавших в клубах созданного ими дымного облака, масло лили на колосники не жалея, но гарь быстро сносило в сторону, периодически пробивая просветы в завесе. Возможно, поэтому, несмотря на резко ухудшившиеся условия видимости, попадания так и не прекратились. Оба крейсера получили еще по одному снаряду, но, вероятно, калибр был небольшим либо взрыватели бракованными. Повреждения, нанесенные ими, оказались незначительными. К счастью, 100 раз проклятые скорострельные 6-дюймовки с южных румбов снова замолчали, но по склону горы, перепаханному и заваленному свежей щепой размолотых кедров, продолжали гвоздить из всего, что могло дотуда достать. Шанс на спасение, причем для обоих крейсеров, теперь был. Медленно начав отползать на запад, к входу в залив, они вскоре вышли из района накрытий. Дым из труб наших миноносцев, продолжавших вертеться под носом у фортов, не позволил японцам разглядеть этого, и они продолжали усердно вздымать фугасами воду теперь уже за кормой. Появилась возможность наконец начать работы по заводке пластырей на пробоины «Авроры». Поскольку при этом стрельба из 6-дюймовок не прекращалась ни на минуту, выставляемые дополнительные подпоры все время сбивало сотрясениями корпуса от собственных залпов и все еще близких разрывов. Это позволило воде распространиться дальше по отсекам левого борта, несмотря на авральную работу аварийных партий. Затопило 75-миллиметровый патронный погреб. Продольная переборка в кормовом машинном отделении опасно прогибалась и сочилась, а насосы не справлялись с поступлением воды, уже подтопившей тормозную муфту машины. Но на ходу даже всего в 1,5 узла пластырь все время отжимало. Пришлось снова стопорить ход и спускать 6-весельный вельбот. Только работая из шлюпки, наконец удалось закрыть торпедную пробоину временным пластырем. Это снизило подпор, и течи начали заделывать. Полуподводную дыру от снарядов в противоположном борту оставили на потом, так как затопление, вызванное ею, надежно локализовали. Кроме того, удалось завести резервный буксирный конец, так как тот, на котором тянули жемчуг, сначала сильно посекло осколками, и под нагрузкой он начал распускаться, разматывая перебитые жилы и растягиваясь мелкими рывками, под звук лопавшихся новых волокон. Надолго его явно не хватило бы. Когда уже заканчивались работы с канатом и пластырем, японцы начали снова нащупывать наши крейсера залпами своих батарей. Поскольку к северу от «Авроры» и «Жемчуга» между крейсерами и фортами все заволокло дымом, сейчас разглядеть наши перемещения сквозь него было невозможно. Следовательно, управлять этим огнем могли только по телефону со все еще перепахиваемых фугасами позиций едва подавленных пушек на мысе Кушукизаки. Воспользовавшись остановкой и уже имевшимися на плаву шлюпками, решили высадить на этот чертов мыс десантную партию из морских пехотинцев, чтобы окончательно избавиться от угрозы оживания его чрезвычайно опасных пушек. Добровольцев из моряков не брали, чтобы быстрее управиться. К тому же на корабле для них работы сейчас было выше крыши, особенно учитывая большую убыль людей на верхних постах. Отряд из 34 морпехов, всех, кто остался на ногах из полусотни взятых на борт Вазыки, возглавил мичман Терентьев с крейсера. Они надели черные бушлаты, чтобы не сверкать в лесу тельняшками и светлыми парусиновыми робами, в которых работали на корабле, что резко контрастировало с белой тужуркой мичмана, одевшегося перед боем по первому сроку, хоть и перепачканной теперь копотью и кровью. У каждого имелась винтовка с примкнутым штыком. Хотя пулеметов не было, все перепоясались крест-накрест забитыми пулеметными лентами. Как выяснилось еще на тренировках под Владивостоком, так можно было утащить бегом гораздо больше патронов. На ремне вместо подсумков теперь свободно разместились большой жесткий деревянный короб кобуры с трофейным симоносикским маузером и 5 запасных обойм к нему в специальных удобных кармашках. В довершение неположенной экипировки за плечами топорщились вещмешки, набитые огнепроводным шнуром, пироксилиновыми патронами и прочими нужными в предстоящем деле вещами. Омориченные казаки взяли еще и шашки, закрепив их ножны на спине, чтобы не мешали скакать по камням, кустам и лесу. Остальные ограничились большими самодельными ножами за голенищами сапог или в специальных ножнах на лямках вещмешка. За такой разбойничий вид все непременно схлопотали бы, нагоняя от какого-нибудь пехотного генерала, окажись он здесь. Когда Терентьев увидел свое снарядившееся войско, невольно выдал, присвистнув: «Ну, прямо пираты. Шашки-то хоть вам на кой? Не додумались на берегу оставить». Ответом было недовольное сопение короткого строя. А возглавлявший шеренгу вахмистр с шикарными усами негромко выдал: «Не извольте сомневаться, ваш брать, лишнего не взяли, все, как учили». Махнув на него рукой, мичман приказал занимать места в шлюпках. На двух пробитых осколками вельботах быстро достигли берега. Ловко высадившись на маленьком пляже из черных, отшлифованных волнами валунов и галечника чуть восточнее оконечности мыса, бросились к кустарнику, сразу переходящему в лес. С открытого места хотелось убраться как можно скорее, но в зарослях почти сразу нарвались на встречный ружейный огонь, вынудивший залечь и начать отстреливаться. Растерявшийся было мичман быстро опомнился и, согласившись с предложением того самого вахмистра, приказал идти в обход, чтобы не терять людей и время, оставив на прежней позиции десяток стрелков, для отвлечения внимания. Пока те, постоянно переползая и постреливая в сторону японцев, создавали видимость всего отряда, завязшего у мыса, две дюжины морпехов, рысью, пригнувшись, ушли влево по старой осыпи, поросшей молодым покосившимся сосняком, вдоль реза воды огибая горушку, на которой стояли японские пушки. Достигнув распадка, уже позади нее, двинулись вверх по склону. В итоге, на преодоление бегом немногим более полуверсты до батареи, со всеми кругалями по горному лесу, потратили около 10 минут, постоянно ожидая ружейного залпа из-за кустов или густо росших деревьев. Не сбиться с пути помогал не стихавший грохот разрывов на японских позициях. Выходя к ним с тыла, неожиданно выскочили на берег небольшого красивого озера, окруженного лесом со всех сторон. Отсюда, между сосен на другом берегу несколько выше, были уже хорошо видны разрывы наших снарядов. Все так же бегом обогнув озеро с севера, подошли к орудиям вплотную и дали ракетный сигнал о прекращении огня. Как только ракеты ушли в небо, ринулись в атаку. Батарею взяли одним рывком. К этому времени на изрытых воронками и заваленных свежим буреломом позициях осталось только 47 живых японцев. Из них половина были контужены и не могли оказать сопротивление. Они уже почти не понимали, что происходит. Таких быстро связывали, оставляя там, где находили, и бежали дальше. Яростно отстреливались только офицеры, почти все бывшие на штабном пункте, оборудованном дальномером и все еще действовавшим телефоном. Расстреляв все патроны к своим пистолетам и ранив при этом не меньше 5 морпехов и командира отряда, они бросились в атаку, размахивая фамильными мечами. Получивший пистолетную пулю в ногу Терентьев, совершенно обессилевший от ранения, а особенно от предшествовавшей бою пробежки, свалился на камни, завороженно глядя на катану одного из японцев, неминуемо и стремительно опускавшуюся на него. Но в последний момент сталь меча была отбита златоустовской шашкой оказавшегося рядом усатого вахмистра морской пехоты Семена Буденного. В течение следующих 10 или чуть более секунд, орудуя шашкой и пустым маузером, он отбивался от двоих наседавших на него японских офицеров. Эта схватка закончилась совершенно неожиданно, когда с характерным выдохом Кхэ Семен развалил надвое одного из противников, с оттяжкой разрубив его от плеча до ниже пояса. И тут же, уйдя от рубящего удара сверху второго, сам ударил его искромсанным маузером плашмя в голову справа, расплющив ухо и выбив из сознания. Все это не реальными событиями, а какими-то цветными картинками пронеслось перед глазами уже едва живого мичмана, совершенно переставшего понимать что-либо из окружающего. Еще когда бежали вверх по склону, он всего с одним револьвером в руке выложился полностью, только на силе воли дотянув до позиции, хотя считал себя достаточно спортивным человеком, любил охоту и хорошо ездил верхом. При этом мичман не переставал удивляться, как эти люди, увешанные оружием и с мешком за плечами, весящим далеко за полпуда, умудряются еще и перекидываться шутками на бегу, легко и почти беззвучно перескакивая через валежины и огибая сучья. В то время как он все время за них цеплялся, производя немало шума и ловя за это на себе укоризненные взгляды. Причем чем дольше бежали, тем больше он шумел, или это только казалось так, потому что сердце уже гулко стучало где-то в самых ушах. Потом был бой и жгучая боль в ноге, а Буденный, быстро оглядевшись, рявкнул: «Живьем, брать, живьем!» Все так же возвышаясь над раненым командиром с шашкой в правой руке и сверкающим свежими глубокими зарубками от мечей огромным пистолетом в левой, запаленно дыша после схватки, он говорил мичману, в адреналиновом кураже забыв субординацию: «А ты говоришь, шашку на берегу оставить надо было, нельзя казаку без шашки. Она, конечно, против пулемета не очень, однако же сгодилась». Мичман же просто лежал на подернутых хилым мхом камнях, не в силах пошевелить ни одним мускулом, и дышал, дышал, дышал. Даже нога уже не болела, а над ним сходились в вышине верхушки сосен, какие-то причудливые, совсем не такие, как у нас, а еще выше небо. Оно такое же, или все же другое. Тем временем рядом, пользуясь в основном прикладами, привели в такое же безопасно-бессознательное состояние оставшихся 4 еще живых офицеров. Из них 3 были в морских мундирах. Обратно их, надежно связанных по рукам и ногам и запеленутых в найденные здесь же куски брезента, волокли на плече, как мешки с картошкой. Беглый осмотр укреплений дал ответ на вопрос необычайной живучести батареи. Все орудийные дворики имели перекрытые щели для защиты прислуги подачи от шрапнели, а орудия закрывались развитыми щитами, полностью укрывавшими расчет с боков и сверху. Вывести из строя такую пушку могло только прямое попадание или удачный крупный осколок, удара которых все же не выдерживала сталь щитов. Уцелевшие, точнее уже восстановленные расчетами 2 орудия и телефон привели в негодность, подорвав сложенные в орудийных двориках снаряды, а вот наспех заложенный заряд в артиллерийском погребе почему-то не сработал. Но возвращаться из-за этого не стали и так же бегом, повторяя все кривули, вернулись к шлюпкам, сразу отозвав отвлекающих стрелков назад. Половину дороги раненых, как и пленных, пришлось нести на руках. Всех их толком перевязали, только вернувшись на берег. Крейсера к этому времени уже возобновили движение, и их пришлось догонять под японским обстрелом, постоянно вычерпывая воду, хлеставшую через временно заделанные осколочные дыры в бортах и днищах. Но десантники на веслах шли все же быстрее изрядно побитых крейсеров, ковылявших в сцепке под 2 паровыми машинами на обоих. приняв на борт штурмовую группу с пленными и не став тратить время на подъем полузатонувших и скромсанных шлюпок, продолжили отход. Японский огонь стал редким и неприцельным. Били явно наугад по площадям. Избежав новых повреждений, исправляя старые, ушли от обстрела к северо-западу, оказавшись в сравнительно безопасных водах. К 10 часам утра от японских батарей у входа в Сасебо, находившихся теперь по другую сторону клубящейся постоянно обновляемой серой массы мазутного дыма, крейсера закрылись еще короткой плоской лопатой мыса Иорисаки. Однако из-за него по-прежнему торчали их мачты, которые могли видеть с форта, поэтому движение в направлении бухты Товарата не прекращали до тех пор, пока примыкавшие к нему зеленые холмы окончательно не отгородили отступавшие крейсера от тяжелых пушек. Отсюда в одном из просветов истончившейся и иссохшей завесы между входными мысами уже на пару мгновений показался приближавшийся с юго-запада долгожданный тральный караван главных сил. Хотя больше никого разглядеть не удалось, это придало уверенности всем. Ход застопорили, снова занявшись пробойными. Здесь теперь казалось безопасно. Необходимости рисковать миноносцами, держа их на виду у фортов, больше не было, так что подошедшего 209-го уже полностью восстановившего свои ходовые возможности отправили в разведку к входу в Сасебо, с приказом собрать на обратном пути всех дымзавищиков, совсем скрывшихся из вида где-то там же, и привести их к крейсерам, но стояли на месте недолго. В начале 11-го утра сцепка «Аврора», «Жемчуг» и подбитые миноносцы опять дали ход и медленно повернули на юг-юго-запад, чтобы освободить место для ожидавшихся в скором времени броненосцев и одновременно поскорее удалиться от неконтролируемого нами явно враждебного побережья и выхода из гавани Сасебо. Плоды недавней бурной деятельности наших миноносцев, судя по всему, еще не давали японцам возможности разглядеть эти переползания с места на место. Они продолжали неприцельный обстрел прежнего места дрейфа жемчуга, но уже только из тяжелых орудий. Средние и более мелкие, как потом выяснилось, пытались накрыть мельтешившие у них под носом верткие кораблики, но попаданий добиться так и не смогли. Повреждения ограничились осколочными пробоинами, не повлиявшими на боеспособность. А где-то там, западнее входного канала в Сасебский залив с фортами Мысакова и бухты Амадака, в полную силу бились главные силы эскадры. На западе и юго-западе сейчас были хорошо видны шапки шрапнельных разрывов. Это значило, что батареи с обеих сторон входа находятся под плотным огнем. Ушедший к эскадре с донесением 211-й еще не вернулся, каких-либо других сигналов, возможно подаваемых Рожественским, в западной части горизонта видно не было. Радио все так же не работало из-за помех, так что до конца ситуация по-прежнему оставалась неясной. Поскольку основная задача, контроль над входом в порт Сасебо, все еще оставалась невыполнимой, пытались реализовать хотя бы запасную, то есть разведку. С «Авроры» запрашивали, кто что видел. Пришедшие от входа в бухту миноносцы сообщили, что в самом порту наблюдали множество пароходов, боевых кораблей и новых огневых точек не обнаружили. Это несколько успокаивало. Подытожив полученные доклады, на мостике флагмана отряда пришли к выводу, что для эскадры шансы добиться решающего успеха еще есть, но всем, кто был сейчас здесь, нужно еще чуток продержаться и любой ценой помочь тем, кто пробивается снаружи. После обмена семафорами и получения докладов выяснилось, что на данный момент под командованием Егорьева находились два крейсера, из которых лишь один сохранил возможность использовать часть своей артиллерии, по требованию старшего механика «Авроры» Н.К. Гербиха, стрельбу из всех плутонгов, кроме носового, категорически запретили, чтобы предотвратить распространение затоплений в районе среднего машинного отделения. Из трех истребителей отряда капитана второго ранга Матусевича один все еще не имел возможности дать ход, и с него доносились звуки ремонта, а оживший безупречный из-за не до конца исправленных повреждений не мог выдать более 12 узлов. Из пяти номерных миноносцев отряда погибшего капитана второго ранга Виноградского 211-й ушел с донесением к Рожественскому. 206-й едва держался на плаву и до сих пор не имел пара. Миноносец номер 205 не мог дать ход более 14 узлов из-за погнутых о камни лопастей винта и пострадавшего в перестрелке котла, а 202-й по причине неисправности холодильников расходовал последние тонны пресной воды и скоро будет вынужден либо гасить котлы, либо питать их забортной водой, что довольно быстро приведет к тому же результату, но уже безвозвратно. Только 209-й почти восстановился. В таком состоянии всему сводному отряду легких сил, собравшемуся в заливе, было крайне желательно отойти к каналу Харя как можно быстрее, пока утыканная японскими пушками возвышенность еще скрыта в остатках завесы. Но подавить снова активизировавшиеся полевые и мортирные батареи, недоступные для эскадры с той стороны, тоже требовалось срочно. Более двух десятков стволов, часто плюющихся огнем, имели немало шансов сорвать и высадку, и тральные работы. Понимая это, Егорьев приказал наплевать на все, раскрепить все, что можно, и бить из всех орудий обоим крейсерам. Лишь самую малость недобитые японцами корабли вполне могли этим прикончить себя сами. Но выбора не оставалось. Если промолчать сейчас, атакующих с той стороны отобьют, а потом прикончат и тех, кто пролез сюда. Им уже немного надо. А так, если и придется идти ко дну, так с пользой для дела. К счастью, довольно быстро появилась возможность отменить это распоряжение. Когда в половине 11-го во входном канале показался Донской, а следом за ним и три малых броненосца и Иссина в сопровождении прорывателей, стало ясно, что чаша весов окончательно качнулась в нашу сторону. Глава 9. В 08:25, медленно продвигаясь за неповоротливыми тральщиками, Рожественский получил сообщение с возвращавшихся от Осимы миноносок об обнаруженных ими приближающихся с юга двух больших пароходах. Транспорты уже начали медленно продвигаться со своей временной стоянки у острова Кура вслед за эскадрой по проверенному коридору. Других наших судов на тех румбах быть не могло. Коммерческие пароходы непременно скрылись бы с началом стрельбы, следовательно, это могли быть только японцы. Ни с конвоя, ни с броненосцев никого постороннего пока еще не наблюдали из-за дождя, но миноноски находились в полутора милях правее колонны, соответственно для них горизонт в той стороне открывался дальше. С них повторно передали, что видят паровые суда в 6 милях юго-западнее себя. Эскорт десантных сил был уже извещен на приближении возможного противника и начал сосредотачиваться на угрожаемом направлении, готовясь прикрыть своих подопечных. Отбить нападение своими хлопушками на миноносках, конечно, не надеялись, но напустить дыму были готовы. Сами транспорты находились на расстоянии около 2 миль от замыкавшего боевую колонну Бородино. На них уже заканчивалась подготовка к высадке группы зачистки батарей на входных мысах. Снаряженная для десантирования пехота толпилась на палубах, с любопытством и тревогой вглядываясь в то, что творилось впереди. Паровые катера дымили на вываленных шлюпбалках, а резервные гребцы и рулевые из матросов с транспортов заняли места в баркасах, также уже висевших над водой, а не над палубой. Идти к берегу гребным судам предстояло на буксире за катерами, но половину гребной команды на каждую шлюпку выделяли обязательно, на всякий случай. Планировалось, что часть шлюпок с конвоя попутно заберет и морскую пехоту с броненосцев Иссина. Сейчас, на таком ходу, при сосредоточении огня противника на тральной партии, с этим проблем не ожидалось, в то время как позже, возможно, будет уже не до этого. Высаживать штурмовые группы собирались только на Мысиково. По наблюдениям всех, ходивших ранее в Сосеба, сразу за скалами самого мыса начинался вполне подходящий для этого каменистый пляж, тянущийся дальше к северу вдоль всего его западного берега. Это было совсем рядом с японскими фортами, что сокращало необходимое время на такое промежуточное мероприятие. В дальнейшем десант предполагалось сразу снять и снова использовать в ходе штурма укреплений самой базы. Там ожидалось серьезное сопротивление гарнизона, наверняка усиленного в последнее время. Укрепление района Амадака, считавшееся менее доступными с моря, должна была нейтрализовать исключительно артиллерия эскадры. Появление кораблей противника именно в этот момент, да еще и практически в тылу лишенной возможности маневрирования эскадры, казалось очень опасным. Это мог быть передовой отряд более крупных сил японского флота. А в такой ситуации одной стремительной атаки могло вполне хватить, чтобы уничтожить вместе с транспортами всю приданную десантную бригаду. Учитывая обширный список всего, что могло гореть и взрываться, уложенного в трюмы, хватило бы нескольких попаданий на всех. Переполох поднялся изрядный. Замелькали флажки семафоров, защелкали шторки сигнальных фонарей и прожекторов. Иессин получил приказ приготовиться к развороту на обратный курс, для прикрытия каравана. С Ушакова сразу отмахали семафор на конвой, что высадка морпехов с его броненосцев отменяется, чтобы первая волна шлюпок с транспортов догружалась под пробку и сразу шла к берегу. А с Орла приказали Черкашину на своих миноносках выдвинуться для поиска японцев на южных и юго-западных румбах. Попутно ему предписывалось проверить наличие там японских минных заграждений. Распоряжение, сопутствующее основной разведывательной задаче, вызвало недоумение, поскольку было трудновыполнимо. Ни тралов, ни каких-либо других приспособлений для обнаружения мин миноноски его отряды не имели. Да и прицепи они их, со всей этой сбруей на предельных 5-6 узлах немного разведаешь. Единственное, что Черкашин мог сделать, это выставить 2 человек на носу каждой миноноски, чтобы они высматривали мины в воде, и, развернув все свои хлипкие кораблики во фронт, двинулся на юго-запад, огибая медленно ползущую эскадру на расстоянии уверенного чтения сигналов. Проходя вдоль западной кромки банки Араидоси, с мостиков миноносок вскоре уже хорошо видели оба японских парохода. В бинокль были различимы даже орудия на баке и юте. Окраска в дымчато-серый цвет также говорила, что это отнюдь не коммерческие суда. Они шли приличным ходом на юг-юго-восток и, похоже, также обнаружили наши миноноски, начав им что-то сигнализировать фонарем. Японцам ответили бессвязным набором точек и тире, продолжая сближение, рассчитывая успеть разглядеть тех, кто идет следом, если они есть. Когда дистанция сократилась до 30 кабельтовых, японцы повторили запрос, но еще до того, как с миноносок успели ответить, открыли по ним огонь. Черкашин начал маневрировать, положив право руля и двинувшись под корму японцам на юго-запад и выйдя в полосу хорошей видимости. Со своего мостика он теперь видел слева по курсу остров Митика, а прямо впереди Атати с мелким прилипышем, скалой Катати, между которыми прошли японцы. Дальше за ними никого не просматривалось. С наших пароходов, бывших сейчас на 2 румба позади правого траверза миноносок, всего в 25 кабельтовых, похоже, тоже обнаружили японцев, так как там замигал прожектор, что-то передавая на эскадру. А спустя минуту все транспорты десантной группы открыли огонь. Японцы ответили, отвернув на северо-запад и оставив в покое миноноски. Почти сразу к перестрелке наших и японских пароходов на больших дистанциях присоединились все 5 броненосцев, поочередно отстрелявшихся кормовыми башнями главного калибра. Хотя накрытий добиться не удалось, оба вспомогательных крейсера, впечатленные громадными столбами воды, вздымаемыми тяжелыми фугасами, поспешили покинуть поля боя, резко отвернув к западу и пропав из вида за надвигавшимся оттуда дождем. Над Ушаковым перед этим взвился сигнал с приказом по отряду приготовиться к развороту через левый борт на обратный курс, но после получения доклада разведчиков о чистом горизонте на юге и последовавшего сразу за этим поспешного отступления противника, вместо исполнительного просигналили отбой. Стрельба по кормовым румбам броненосной колонны прекратилась. Ушедшая к югу и продолжавшая смещаться теперь к юго-западу от конвоя разведка все так же никого не видела, просматривая уже на всю глубину пролив между островами Митика и Атати, о чем поспешили повторно доложить ратьерам. Находясь в 28 кабельтовых западнее островка Ката, Черкашин повернул на северо-запад, намереваясь пройти между откатившимися и все еще невидимыми за местами довольно близким из-за мерзкой погоды горизонтом японцами и нашими транспортами, которые уже снова застопорили ход и начали отправку шлюпок с десантом. В половине 9-го с Орла приказали Черкашину продолжать прикрывать эскадру и обоз с запада и юга, а уже серьезно страдавшим от японского огня тральщикам начать разворот к северу, чтобы броненосцы могли действовать против мыса Кава всем правым бортом. В 08:32 тральная партия, двигаясь на пределе возможностей машин, начала исполнение разворота. Шедшие следом за ней прорыватели выполняли контрольное траление и одновременно ставили вехи, отмечавшие безопасный фарватер. Броненосная колонна, медленно ползущая за всем этим неповоротливым караваном по узкому безопасному коридору, смогла закончить разворот только к 9 часам. Флагманский «Орел» в этот момент находился в 34 кабельтовых от мыса Кабутазаки строго к западу от него. До батарей мыса Кава, четко выделявшегося на фоне густого дымного шлейфа, встававшего за ним, было немного дальше, до самой дальней менее 4 миль, теоретически еще в зоне уверенного поражения со всех броненосцев, но уже за пределами досягаемости шрапнели. Видимость позволяла надеяться на надежную корректировку из артиллерийских рубок, и броненосцы открыли огонь бортовыми залпами. Транспорты, уже отправившие к берегу десантные группы, не стали входить в зону огня фортов и по сигналу с мостика «Орла» вставали на якорь на протраленной полосе в 30 кабельтовых северо-западнее северной оконечности Осимы, вне шальных перелетов с крепостных пушек, всего в 2 с небольшим милях от острова Кура. С пароходов и броненосцев теперь было прекрасно видно показавшегося из-за Осимы Донского, который вел бой с укреплениями бухты Амадака. Он уже разворачивался на запад, на боевой курс, и с такого расстояния выглядел совершенно не пострадавшим, ведя частый огонь. Японцы в ответ также плотно осыпали его снарядами. Береговые укрепления, оказавшиеся теперь под нашим перекрестным огнем, все еще в полной мере сохраняли свою боеспособность. Их залпы кучно ложились вокруг миноносок тральщиков, из-за чего уже дважды приходилось заново заводить тралы, поврежденные осколками и близкими разрывами. Наличие резервной пары позволило избежать задержки, но повреждения накапливались. Появились потери, а мин до сих пор обнаружено не было. Поскольку артиллерия пароходов доставала до бухты Амадака, они тоже начали пристрелку по бившим оттуда японским батареям. С Донского сразу просигналили прожектором, чтобы они обрабатывали только дальние по отношению к ним позиции, которые находились в глубине побережья и частично закрывались для крейсера рельефом местности, выдав поправки по дальности к первым залпам. А теми, что ближе к берегу, займется он сам, не забывая отделять шрапнелью и те, что дальше. Так как стрельбе транспортов никто не мешал, а корректировка с фланговой позиции Донского была очень эффективной, распределив цели, быстро добились накрытий. Неожиданно для всех оказавшейся хорошей стрельбе с пароходов на такую солидную дальность весьма способствовало еще и то, что расчеты их пушек перед выходом из Азыки, по распоряжению капитана второго ранга Семенова, заменили опытными комендорами с Изумруда и его же артиллерийскими офицерами, а на мостиках установили по дальномеру, резонно рассудив, что главный калибр конвоя должен быть максимально опасным для врага. С появлением такой поддержки японские пушки южнее входа в Сосипский залив скоро начали заметно сдавать, что позволило броненосцам не отвлекаться на это направление. Зато стрельба эскадры до сих пор не увенчалась каким-либо заметным успехом. Пушки Мысакова не замолкали. Более того, в 09:02 открыли огонь еще и две батареи с мыса Асаки, до которого было менее 4 миль от головного броненосца штурмовой колонны. За этим мысом в заливе Сазаура едва угадывались силуэты нескольких судов, но разглядеть их не давали ушедшие в ту сторону дождь и остатки утренней дымки, загнанные ветром в залив. Как только стрелявшие из района мыса Асаки 6 тяжелых пушек, вероятно гаубиц, и около десятка среднекалиберных начали обстрел трального каравана, оказавшегося теперь ближе к этим фортам, чем к входу в Сосипский залив, вся артиллерия Мысакова перенесла огонь на медленно ползущие следом за ними броненосцы, не имевшие возможности увеличить ход и маневрировать. Рожественский теперь сам оказался под перекрестным огнем, но к этому времени его боевая линия уже стреляла всем бортом и из всех эффективных калибров. Резко возросшее число стволов современных орудий, отвечавших японцам, уравнивало шансы. Бой превратился в дуэль. Вполне приемлемые для русских дистанции теоретически позволяли уверенно корректировать огонь даже без уже привычного аэростата над головой, а вот японцам, судя по солидному разбросу снарядов в каждом залпе, дальность была великовата для гарантированного поражения целей. Тем не менее такой хрупкой, но ценной мишени, как тральный караван, занимавший изрядную площадь моря, даже такой огонь был весьма опасен. Батарее требовалось привести к молчанию как можно скорее. А для этого было желательно приблизиться к ним, чтобы ввести в действие свой главный козырь – шрапнель. Поэтому сразу после активизации укреплений на мысе Асаки тральщикам приказали ворочить на юг через правый борт, готовя полосу для второго боевого галса. Это еще больше приближало их к ставшему уже по-настоящему опасным мысу, но оставалась вероятность, что пушки переключатся на реально угрожающие им броненосцы, которые к тому же, проходя последовательно точку разворота, будут створиться для пушкарей на берегу. В этот момент всего в 3 кабельтовых от Ушакова на румб позади левого траверза, на поверхности воды показалась рубка подводной лодки. Такого поворота событий, в принципе, ждали и даже считали, что готовы к этому. После столь успешного дебюта с боевым применением этого нового оружия, что имел место у Цусимы, было вполне логично предположить, что противник также постарается ввести в дело свои субмарины. имелись сведения о закупке японцами 5 лодок «Голланда». Насколько они боеспособны, никто представления не имел. По этому поводу строились только теоретические предположения, частично подтвержденные неожиданным обнаружением двух строившихся подлодок в достаточно высокой степени готовности на заводе Мацумото в Кобе при атаке Осакского залива. Хотя, по данным разведки, купленные у американцев лодки дооснащались в доках Гакаска в Якосуке, и в ходе разведки у Сасеба их ни разу не видели, встретиться с ними именно здесь все же считалось весьма вероятным. На всех крупных артиллерийских кораблях, пусть спешно, но минимум дважды проводились практические учения по отражению атаки из-под воды и уклонению от нее, в том числе и преследовании в составе эскадры, а на транспортах тренировки сигнальщиков, командиров и рулевых. Это, естественно, дало результат, но сделанного оказалось явно недостаточно. Броненосная колонна среагировала, можно сказать, образцово-показательно. Несмотря на то, что артиллерия правого борта сейчас вела интенсивный огонь по японским фортам и, следовательно, почти все внимание было обращено именно туда, лодку с противоположного борта обнаружили сразу и незамедлительно закидали бронебойными гранатами из 3-дюймовок. Одновременно Ушаков разразился соответствующим случаю ракетным сигналом, продублированным миганием ратьера, но никаких шараханий на курсе и переносов огня с основных целей допущено не было. Морзянку с головного броненосца колонны немедленно отрепетовали флагами все остальные корабли главных сил, с которых лодку не видели, и даже стоявшие в стороне пароходы. На всякий случай Рожественский распорядился передать по боевой колонне: держать строй, с фарватера не сходить. Впрочем, кроме стрельбы и сигналов, никаких других движений никто и не предпринимал. Ждали следа торпеды на воде и вглядывались в волны, в поисках перископа. Маневрировать было нельзя, так как опасались выскочить на мины. Оставалось непонятным, удалось добиться попадания или нет, но с поверхности воды лодка исчезла быстро. Никто не мог сказать, наша она или нет. Момент был напряженный. И тут оконфузились транспорты. Едва им отмигали приказ немедленно отходить обратно к острову Кура, а Черкашину вернуть 2 миноноски из его отряда для охраны обоза от новой угрозы, их колонна сломала строй, начав расползаться за пределы проверенного тральщиками канала. Затем последовал повторный запрос с колхоза неразобравшего сигнала с флагмана, а следом сигнальщики доложили, что отряд Черкашина начал общий разворот и в полном составе идет к эскадре. Но, как скоро стало ясно, это было только начало. Прежде чем успели повторить распоряжение для конвоя, уже махнув рукой на оставление дозорных позиций на юго-западе всеми миноносками, сначала Корея, а затем и оба других транспорта открыли частую стрельбу себе под левый борт. Причем раньше их артиллерии в воду начали палить солдаты из винтовок с палуб. При этом никаких сообщений для флагмана они не передавали и на запросы о ситуации не отвечали. Ни с замыкавшего колонну Бородино, ни с других броненосцев, бывших сейчас не так и далеко от пароходов, ничего там не видели, но частокол водяных всплесков, вздымаемых снарядами и пулями, метался уже вдоль обоих бортов транспортов. Несмотря на все сигналы с орла, эта вакханалия продолжалась еще в течение нескольких минут. Потом сначала замолчали пушки, а затем прекратился и ружейный огонь. Когда на Корее сигнальщик разобрал сигнал о субмарине, поднятый над Ушаковым, он голосом передал его в рубку. Это известие было услышано на палубе толпившейся под мостиком пехоты и со скоростью лавины распространилось и исказилось среди всей оставшейся на борту солдатской массы. Началась паника, ведь все шлюпки уже ушли с десантом к мысу Кова, а подводные лодки подкрадываются со всех сторон. Вспыхнула стихийная оружейная стрельба по перископам, вскоре поддержанная комендорами, поддавшимися общей панике. Но обученные артиллеристы, подстегнутые энергичными командами своих офицеров, добравшихся до пушек, и убедительными воплями с мостиков, довольно быстро осознали, что палят в белый свет, как в копеечку, и стрельбу задробили, а вот со стрелками вышла заминка. Из-за малой численности флотской команды в гражданских экипажах пароходов порядок на палубе удалось навести далеко не сразу. Даже после выстрелов в воздух из револьверов нескольких пехотных офицеров, совершенно потонувших в общей какофонии звуков, начатой раздачи тумаков и зуботычин моряками и своими командирами, пехота, наслушавшаяся еще на Цусиме матросских байк о неуязвимости и смертоносности подлодок, высаживала волны содержимое своих подсумков, почти воя от страха. Несколько солдат даже успели сигануть за борт, бросив на палубе винтовки и все снаряжения. Их втянули обратно на палубы с большим трудом, немедленно отправив в кочегарку стирать штаны и сушиться. Конечно, столь частая раздача распоряжений и запросов, так же как и постоянное появление новых угроз, отнюдь не способствовали улучшению управляемости эскадрой и ее обозом. Рывки в раздрой только усиливали общую нервозность. Спустя всего минуту после прекращения пальбы в воду слева от «Орла», казалось, прямо с воды, взлетели в воздух три ракеты цветного дыма, а следом еще одна, что по новому своду ракетных сигналов означало: «Имею срочное сообщение для адмирала». До места их старта было менее мили, но на поверхности воды ничего не просматривалось. В этом направлении сразу ушло несколько снарядов с головных кораблей, но с «Орла» тут же одернули не в меру ретивых семафором задробить стрельбу, продублировав его для верности ревом корабельной сирены, благодаря чему новой вспышке бестолкового огня все же удалось избежать. Но, повинуясь сигналу, увиденному и услышанному на всех кораблях боевой линии, в недоумении переглядываясь, но все же не решаясь нарушить приказа, перестали стрелять и по японским фортам, что вызвало всплеск начальственного мата на мостике флагмана. Бомбардировку возобновили лишь после очередного пристрелочного залпа его 6-дюймовок и дополнительного сигнала ракетами, семафором и фонарем. А в ответ на ракетный сигнал своды с «Орла» отмигали: «Назовите себя», уже не надеясь получить отзыв. Но менее чем через минуту там показался почти неразличимый низкий корпус подлодки. Через него перекатывались волны. Спустя еще минуту с ее средней рубки сверкнул ратьер, передавший опознавательный налима. Все это время с броненосца фонарями, прожекторами и семафором продолжали сообщать по эскадре и особо на транспорты: «Не стрелять по подлодке». Субмарине приказали приблизиться, что и было исполнено незамедлительно, и ее командир лейтенант Белкин передал на «Орел» пакет с самой свежей картой, где были отмечены места свободного судоходства японцев, якорные стоянки транспортов и стоянки брандвахтенных судов, а также обнаруженные береговые сигнальные посты, которые могли располагаться на батареях, и даже точные места некоторых обнаруженных капитальных укреплений. В общем, все данные, что были собраны разведывательной подводной экспедицией за последние несколько дней. Все это проходило под обстрелом, быстро набиравшим силу и становившимся все точнее. Шедшие в голове колонны малые броненосцы уже начали получать повреждения от осколков. Тяжелые пушки с мыса Кова пристрелялись. Державшийся с противоположного от берега борта подлодки почти ничего не угрожало, но долго совещаться не было ни времени, ни возможности. Подводникам приказали прикрыть эскадру с севера и северо-запада, после чего налим, не погружаясь, но по-прежнему на электрическом ходу и на солидной дистанции, прошел мимо транспортов, навстречу возвращавшимся от острова Кура миноноскам.